Глава 32. На следующий день ланч удался на славу. Маргарет, правда, на нем не присутствовала. У нее были свои дела, но девочки и так прекрасно провели время в обществе мамы и тети. Проделав обманный трюк, Хиллари удалось даже высвободить себе вторую половину дня, и они пошли в парк, а потом в Плаза пить чай. Глядя на то, как девочки уплетают французское печенье, Хиллари и Александра рассуждали о том, что если бы их родители не умерли, они так и жили бы в комфорте на Саттон-Плейс. А их отец, театральная звезда, наверняка тоже водил бы их полдничать в Плаза. Мы никогда не узнаем, как все бы сложилось, правда, Акси? Но ведь и то, что есть сейчас, неплохо, — улыбнулась Хиллари. Из Плаза они пешком пошли в гостиницу, где вечером все вместе поужинали. К себе в квартиру Хиллари вернулась изнуренная, она не привыкла к детям. И хотя племянницы ее были прелестны, усталость после общения с ними была не меньше, чем после дня работы в офисе. Открывая дверь, она услышала телефонный звонок. К ее удивлению, это оказался Джон Чепмен. Час назад ему звонила Меган и сообщила, что Артур спокойно скончался во сне, и похороны состоятся через 2 дня в Коннектикуте. Меган в связи с этим продлила свое пребывание там. «Я подумал, что надо тебя поставить в известность. Я могу отвезти тебя на похороны». Хиллари подумала и покачала головой. «Нет, Джон, я думаю, что мне не стоит туда ехать». «Ты все еще сердишься?» «Может, и нет, не знаю. В любом случае, это теперь прошлое. Просто я не считаю нужным там присутствовать». Джон оценил ее честность. Он был рад, что представилась возможность позвонить ей, пусть даже по такому поводу. «Как прошел уикенд?» Он был самым счастливым в моей жизни, необыкновенным. А сегодня я всю вторую половину дня провела с моими племянницами. Они чудо! И Александра тоже, и Меган. Смущенно Хиллари добавила: «Спасибо тебе, Джон, за все, что ты сделал, чтобы мы снова встретились». Она была более благодарна ему, чем Артуру. «Мистер Паттерсон сделал это возможным. Я всего лишь вас разыскал», — ответил Джон, добавив про себя: «Еще я думал о тебе днем и ночью, волновался за тебя и твоих сестер, не спал по ночам. Хотел спросить, не сходишь ли ты со мной как-нибудь на ланч, скажем, позже, на этой неделе?» Он ощущал робость, как 15-летний подросток. Его самого это рассмешило. «Может, это глупо звучит, но я по тебе скучаю». Джон замолчал. Его слова тронули Хиллари. Ее душа вдруг открылась на нежность, боль и переживания других людей. Она чувствовала в Джоне силу и теплоту, и это всколыхнуло в ней целую волну новых чувств. Уикенд подарил ей нечто, чего она не знала на протяжении 30 лет — любовь. Под ее живительным влиянием Хиллари расцветала, словно свежеполитый цветок. «Я очень за тебя переживал». Джону легче было признаться ей в этом по телефону, чем лично. «Почему?» — в ее голосе зазвучало удивление. «Ты же меня даже не знал». «Знал в некотором смысле. Я знал тебя лучше, чем многие родители знают своих собственных детей». Он убеждал себя, что это безумство — говорить ей такие вещи, но почему-то не мог остановиться. «Ты, наверное, думаешь, что я спятил». «Вроде того», — рассмеялась она. «Но спятил в хорошую сторону. Похоже, что ты близко к сердцу, принимаешь свою работу. Не всегда, но на этот раз действительно. Когда можно пригласить тебя на ланч?» Он чувствовал ужасное смущение. Как насчет четверга?» Хиллари улыбнулась. «Отлично! Что бы ни было, — подумала она, — я все отменю, может, даже встречу с Александрой!» А вслух добавила: «Где мой кабинет, ты знаешь?» Оба рассмеялись. «Я за тобой зайду в 16:45. А если буду опаздывать, не волнуйся, иногда мне чертовски сложно вырваться с работы». Но Хиллари, в отличие от Саши, хорошо это понимала. Она часто сталкивалась с такой же проблемой.